Глава первая. Новая жизнь. Риона лежала в своей постели и смотрела на экран планшета. Сон не шел к ней, и она решила воспользоваться универсальным средством – почитать скучные статьи в интернете. Рандомно переходя по ссылкам, девушка наткнулась на статью об Александре Македонском. Риона хмыкнула и углубилась в чтение. К ее удивлению, публикация захватила ее. Александр стал македонским царем в 20 лет и в короткий срок создал империю, простиравшуюся от Греции до Индии. Великий полководец и воин Александр обладал противоречивым характером. Будучи учеником философа Аристотеля, он мог быть милосердным к побежденным, но также проявлял и невиданную жестокость. Он мечтал объединить Запад и Восток, греко-македонский мир и мир восточных народов, различные религии и культуры. Но внезапно умер от лихорадки в расцвете сил в 33 года. Что же достоверно известно о последних днях жизни великого завоевателя и месте его захоронения? Александр Великий умер 13 июня 323 года до нашей эры в Вавилоне. Территория современного Ирака, столица своей обширной державы. Историки древнего мира приводили массу слухов и сплетен по поводу последних дней его жизни и обстоятельств смерти. Например, в их сочинениях можно прочесть, что Александр якобы пал жертвой заговора одного из своих ближайших соратников, Антипатра, которому помогал даже бывший наставник македонского царя, Аристотель. Последний приобрел яд, который Кассандр, сын Антипатра, привез в копыте мула. А виночерпий Александра и Алай, младший брат Кассандра, чтобы отомстить за свои прежние унижения от царя, бросил яд в чашу с вином и подал его своему государю. Новая школа, чужая страна, новые друзья и враги, древние артефакты и египетские боги. В жизни Рионы Санчес многое изменилось за последние несколько месяцев. Не успела она поступить в закрытую школу Фалькаросса, скрытую в Альпах, как была втянута в игру сверхъестественных сил. Благодаря силе духа и при поддержке друзей, Рионе удалось получить древний артефакт и освободить из рабства злого бога Сета своего отца. С трудом, но все же она смогла сдать экзамены в своей новой школе и перевестись на второй курс. По мнению девочки, этому поспособствовали ее заслуги перед школой и расположение к ней новой директрисы Фалькаросса, Донны Барк. Именно мисс Барк привела Риону в школу, и именно с ней они сражались плечом к плечу против темного человека. Однако все эти события, даже обретение отца, меркли перед тем, что происходило в жизни Рионы прямо сейчас. «Риона, просыпайся скорее!» — раздался за дверью крик матери. «У нас мало времени!» Риона разлепила глаза и посмотрела на часы. «Ну, мам, сейчас только 6 утра!» Протянула Риона. «Мы все успеем!» Дверь в ее комнату с треском распахнулась. На пороге стояла ее мама, Мария Санчес. В прошлом простая посудомойка из столовой при заводе. «Мам, выглядишь потрясающе!» Заискивающе восхитилась Риона. «Не заговаривай мне зубы!» Строго сказала Мария. Хотя по ее лицу было видно, что она польщена словами дочери. Риона поднялась с постели и пригладила растрепанные волосы. Она посмотрела на календарь, висевший на стене. Красным карандашом была жирно обведена сегодняшняя дата. Сегодня день их свадьбы. Густав Тандерберг брал в жены Марию Санчес. «Хватит рассиживаться!» снова поторопила дочку Мария. «У нас еще столько дел!» «Но церемония только в 2 часа!» — законючила Риона. Еще кучу времени. Платье, прическа, макияж, фотограф. Мария загибала пальцы на руке. Мы уже опаздываем. Риона посмотрела на мать. Мария нервно переступала с ноги на ногу. Она была одета в легкий халат, на голове накрученное влажное полотенце. Мама только что вышла из ванной. «Хорошо, хорошо, встаю!» Риона поднялась на ноги и пошлепала к выходу из своей комнаты. «А где тут ванна?» В новый дом они переехали совсем недавно. Густав Тандерберг, еще недавно перебивавшийся случайными заработками, внезапно разбогател. Риона подозревала, что такому взлету карьеры поспособствовала ее директриса и наставница Донна Барк. Но озвучивать свои мысли она, конечно же, не стала. Густав открыл строительную фирму и сразу же получил несколько крупных заказов, как от частных лиц, так и от городских властей. Густав, прежде откладывавший свадьбу с Марией ввиду финансовых трудностей, теперь сразу сделал Марии предложение. Он арендовал небольшой, но уютный домик в пригороде и перевез туда свою семью. Риона с радостью покинула старую квартиру, в которой находиться было некомфортно, а после проникновения туда врагов еще и небезопасно. Дом походил на картинку из глянцевого журнала. Беленькие стены, веранда с колоннами, чистый и ухоженный дворик. Газон настолько ровный и зеленый, будто его подстригли маникюрными ножницами, а потом покрасили самой зеленой краской, что могли найти в Майами. Комната Рионы располагалась на втором этаже. «Не знаю, понравится ли тебе», — смущенно пробасил Густав, распахивая дверь. «Просила обставить для девочки». Риона зажмурилась. В глаза ударил мощный поток розового цвета. Да уж, комната для девочки была выполнена в истинно девчачьем стиле. Стены, пол и потолок были выкрашены в розовый цвет, такого яркого оттенка, что глаза начинали болеть при взгляде на них. Белая кровать на высоких ножках с розовым балдахином красовалась посреди комнаты, будто айсберг в розовом море. У кровати стоял столик с зеркалом, на котором выстроилась целая армия всяких склянок и тюбиков с помадами, пудрами, тенями и блеском для губ. Спустя несколько минут нахождения в этом розовом безумии глаза начинали болеть, и единственный объект, на котором зрение могло отдохнуть, — широкое окно, выходившее в сад. Из него виднелись зеленые деревья и кусты и полоска синего неба, по которому бежали легкие облака. «Надеюсь, тебе нравится». Густав покраснел. «Мне сказали, это последний писк дизайнерской моды». Риона не могла вымолвить и слова от изумления. Мария наступила дочери на ногу, чтобы привести в чувство. «А? Да, да, мне все очень нравится», — выдавила из себя девочка с натужной улыбкой. «Только стоило ли так заморачиваться? Я ведь уеду в школу почти на целый год». «Да, но твой дом все еще здесь», — ответил Густав, прокашлявшись и явно проговаривая заученные слова. «Здесь тебя будет ждать твоя комната и твоя семья». Риона бросила взгляд на мать, которая делала вид, что рассматривает розовые обои. «Густав, правда, спасибо тебе», — серьезно сказала девочка. «Я знаю, что ты любишь маму, и она тебя любит, и я вас обоих люблю. Но тебе не нужно выворачиваться наизнанку, чтобы заслужить мое доверие. Я тебе доверяю, и доверяю тебе самое ценное, что есть у меня в жизни — мою маму. Так что будь любезен, не обижай ее. Иначе я тебя самого заставлю жить в этой комнате». Густав ошарашенно смотрел на Риону, потом широко улыбнулся и поднял ладонь. Риона звонко отбила 5. «Договорились», — сказал он. «Только учти, До свадьбы даже не думаю уехать в свою школу». «Я ни за что бы не пропустила такое грандиозное событие», — откликнулась девочка. «Посмотреть на тебя в костюме — это дорогого стоит». Мария и Густав рассмеялись, а Риона принялась распаковывать вещи. Спустя несколько дней Риона привыкла к новому дому, в своей комнате. Даже розовый цвет перестал быть таким пугающе ярким. В помещении уже лежал отпечаток личности его хозяйки. Кровать ни разу не была заправлена, косметики на зеркале поубавилось. Розовые обои украсили плакаты рок-звезд. В углу стоял скейт, грязные кеды валялись прямо посреди комнаты. Добравшись до ванной комнаты, Риона почистила зубы и вяло поплескала себе на лицо прохладной водой. «Дочка, к тебе пришли!» Раздался голос Марии. «Они наверх поднимаются». «Черт, я же просила никого не пускать!» Девочка с криком выскочила из ванной и бросилась к своей комнате. Но было уже поздно. Фитц и Патрик стояли на пороге ее комнаты. Ребята не двигались и неотрывно смотрели внутрь. «Ты тоже это видишь?» Не поворачивая головы, проговорил Фитц. «Ущипни меня!» Ошарашенно прошептал Патрик. «Этого не может быть!» «Ребят, с вами все в порядке?» Риона медленно подходила ближе к друзьям. Они синхронно повернулись к ней. На их лицах застыли восторг и изумление. «Нет!» Прошептала девочка. «Нет! Нет, нет, нет, нет, нет!» Последние слова она почти кричала. «Я должен это сфотографировать!» — вопил Фитц. «Это нужно увековечить для истории!» «Я это никогда не забуду!» — вторил ему Патрик, сгибаясь от хохота. «Эта картинка навечно отпечатается в моем мозгу!» Ребята покатились со смеху. Разъяренная Риона пинками загнала их в комнату и захлопнула дверь. «Хватит ржать!» — прикрикнула она. Фицрой и Патрик неимоверными усилиями подавили смех и теперь сидели рядышком, стараясь сохранять на лицах серьезные выражения. Но уголки их губ подрагивали, щеки тряслись от сдерживаемого смеха, а на глазах выступали слезы. «А, черт с вами!» Сердито махнула рукой хозяйка комнаты. «Давайте, смейтесь, а то лопнете от натуги». Ребята расхохотались двойной силой и рухнули на пол. «Как?» — сквозь смех спрашивал Патрик. «Ты убила Барби и забрала ее комнату? Или в тебя вселился демон гламура, и теперь это твое зловещее логово?» Не отставал от приятеля Фитц. «Я понял. Ты мутировала в сахарную вату и можешь жить только в такой обстановке». Шутки сыпались, как из рога изобилия. Риона сложила руки на груди и ждала, когда же иссякнет поток острот. «Все, успокоились!» Риона уперлась кулаками в бока. «Вы чего приперлись так рано? Просила же зайти после 10:00». «Не было сил терпеть», — с улыбкой ответил Патрик. «Не знаю, как Фитц, а я всю ночь уснуть не мог». «Я тоже не спал», — ответил приятель. «Я тут неподалеку от дома слонялся с самого рассвета». «Ага, тут я его и встретил», — кивнул Патрик. «И мы решили прийти пораньше». «Я сейчас нисколько не жалею о бессонной ночи», — усмехнулся Фитц. «Увидеть это розовое безумие явно этого стоило». «Твоя правда, приятель». Фитц и Патрик стукнулись сжатыми кулаками. «Я иногда очень жалею, что вы двое подружились», с наигранной злостью сказала Риона. Действительно, трудно было представить более непохожую парочку приятелей, чем Фитц и Патрик. Патрик — капитан школьной футбольной команды, высокий красавец, с горой мышц, светлой шевелюрой, голубыми глазами и голливудской улыбкой. И Фитц — низкий, сутулый, темноволосый и смуглый, Под темными кустистыми бровями располагались карие глаза и крупный нос горбинкой. Если бы не Риона, эти двое ни за что бы не стали друзьями. А теперь поди ж ты, не разлей вода. Ладно, давайте поговорим о делах. Риона деловито уселась на стол и посмотрела на друзей. Все готово к вечернему представлению? Да. Фитц кивнул и вытащил из рюкзака ноутбук. Когда стемнеет, начнем. Все уже подготовлено и настроено, ответил Патрик. Все необходимое я привез. Машина стоит у дома. Отлично. Риона с благодарностью посмотрела на приятелей. Все должно пройти как по маслу. Естественно, ответил Фитц. Ведь за дело взялись профессионалы. Риона фыркнула. Дочка, спускайся. Раздался с первого этажа голос Марии. «Нам пора ехать в салон!» «Все, мне пора!» Риона поднялась с места, и Патрик с Фитцем последовали ее примеру. «Будем на связи. Вечером оторвемся по полной!» Фитц и Патрик кивнули и вышли из комнаты. «Риона, поторопись!» Мария уже нетерпеливо перебирала ключи, стоя у двери. Друзья Риона кивнули Марии и быстро выскочили из дома. «Я готова», — сказала девочка, глядя на мать. «Мам, все будет хорошо. Густав отличный парень и любит тебя». «Я знаю», — ответила Мария. «И я его люблю, поэтому и хочу быть сегодня прекрасной для него». «Даже если ты придешь на церемонию в мешке картошки, для него ты все равно будешь самой прекрасной женщиной на свете». «Так оно и есть», — согласилась с девочкой мама. «Но все же лучше, если я приду в платье и полной боевой раскраски». «Ты права», — кивнула девочка. «Поехали». Дальнейший день прошел в лихорадочной беготне. Марии сделали прическу и макияж. Досталось от парикмахеров и Рионе. Две ухоженные дамы долго возмущались и ужасались состоянием ее волос. Но в итоге помыли голову каким-то приятно пахнущим средством, подстригли, уложили и остались почти довольны своей работой. «Не запускай свои волосы», — напутствовали ее дамы. «Они от природы очень хорошие, но нужен уход». Риона неловко кивнула и покинула салон. Оставалась еще последняя примерка свадебного платья. Так как сроки до церемонии были небольшие, то сшить платье на заказ не успевали, и Марии пришлось довольствоваться тем, что было в салонах. Риона еще не видела платье. «Это что такое?» Она вытаращила глаза, глядя на белое нечто, что надела на себя Мария. «Ощущение, что кого-то стошнило зефиром, и в это месиво запихнули мою мать». «Риона, ты...» «Не могла соврать, сказать, что мне идет», — возмутилась Мария. «Я и так вся на нервах. Не хватало еще остаться без свадебного платья». Риона почувствовала, как на груди потеплел знак сокола, талисман бога Гора, который она получила совсем недавно, не дав темным силам завладеть им. «То есть ты хотела, чтобы я тебе сейчас соврала?» — с удивлением возразила девочка. И чтобы потом ты выставила себя на посмешище и дико переживала по этому поводу. Мария уставилась на дочь и уже открыла рот, чтобы возразить, но потом просто опустилась на ближайший стул. «Слишком мало времени было на подготовку. Я ничего не успела подобрать», — сказала она с отчаянием. «Во многих салонах мне вообще отказались что-либо показывать». Лицо девочки вспыхнуло от возмущения. Она почувствовала, как знак сокола теплеет. От него начинает исходить настоящий жар. «Это все потому, что ты была одна», — ответила Риона, сдерживая гнев. «Сейчас мы подберем тебе отличное платье». Девочка вышла из комнаты для примерки и направилась на ресепшн. Женщина лет 30-35 с легким пренебрежением смотрела на нее, но все же натянула на лицо вежливую улыбку. «Чем могу помочь?» — спросила она, глядя на Риону сверху вниз. Нам нужно другое платье, — твердо начала девочка. То, что сейчас надето на мою маму, просто кошмар, а не платье. К сожалению, в этой ценовой категории это лучшее из имеющегося. Женщина презрительно скривила губы. Что значит в этой ценовой категории? С раздражением спросила Риона. Давайте из другой категории. Боюсь, они вам будут не по карману. Женщина выразительно посмотрела на руки девочки. Риона тоже посмотрела на свои ладони. Ну да, ногти не самые ухоженные. Местами под ними грязь, на руках ссадины и порезы. Не стоит судить о книге по обложке. Риона посмотрела прямо в глаза работнице салона. Нам нужно другое платье. К сожалению, политика нашей компании не разрешает мне давать на примерку вам более дорогие наряды. А с чего вы взяли, что для нас они дорогие? В груди Рионы уже буквально бушевало пламя. Она чувствовала зуд в кончиках пальцев. Я профессионал и могу догадаться, платежеспособен ли покупатель, фыркнула женщина. Так вот, ваш потолок — это именно то платье, что сейчас у вас в примерочной. Что здесь происходит? Раздался приятный мужской голос у входной двери. Офелия, почему эта юная леди так грозно на вас смотрит? Риона обернулась. К стойке направлялся низкорослый, светловолосый мужчина в светлом костюме и сверкающих до блеска начищенных туфлях. Мужчина чуть склонил голову на бок, словно у него были проблемы с шеей. «Мистер Маккеден!» — воскликнула женщина и подобострастно улыбнулась вошедшему. «Ничего страшного, просто небольшое недопонимание. Юная леди уже уходит». «Никуда я не пойду», — возмутилась Риона и снова посмотрела на женщину. «Нам нужно другое платье». Риона почувствовала, как через ее тело прошла волна энергии, которую она вложила в свои слова. Офелия вдруг замерла с открытым ртом, потом кивнула, словно тряпичная кукла, и пошла в комнату для примерки. «Все будет исполнено», — механическим голосом проговорила она, проходя мимо Рионы. «Прошу прощения за задержку». Риона ошарашенно посмотрела вслед женщине. «Что ж, весьма впечатляет, мисс Санчес», — сказал незнакомец. «Значит, слухи правдивы. Вы действительно дочь сокола». «Откуда вы знаете, как меня зовут?» Резко повернулась Риона к Маккедону. «Кто вы такой?» Снова волна энергии прошла через девочку. «На меня это не подействует», — усмехнулся мужчина. Он присел в кресло и предложил Рионе занять рядом стоящее. Девочка бросила взгляд на примерочную, откуда доносились восхищенные возгласы матери, и осторожно присела на край кресла. «Кто вы такой и что вам нужно?» — спросила она уже спокойнее. «Меня зовут Эл Маккеден. Я бизнесмен и политик. И по совместительству один из попечителей школы Фалька Росса». «Очень приятно, мистер Маккеден», — сказала Риона тоном, явно указывающим на то, что ей совсем неприятно. «Так что вам от меня нужно?» «Почему же сразу нужно?» — усмехнулся мужчина. «Может быть, я просто случайно зашел сюда и решил помочь вам?» «Я не верю в такие случайности», — отрезала девочка. «Вы правы, мисс Санчес», — легко согласился Маккеден. «Зашел я сюда не случайно. Я искал встречи с вами». «Зачем?» — Риона напряглась. Пальцы ее впились в подлокотники кресла. «Не пугайтесь, я не собираюсь нападать на вас или пытаться убить». Собеседник Рионы рассмеялся. «Я просто хотел убедиться в правдивости слухов. Знаете, мисс Барк приложила колоссальные усилия, чтобы никто из совета попечителей не узнал о вашем происхождении и ваших способностях. «Донна, а зачем ей это?» Риона чуть расслабилась и откинулась на спинку кресла. «Затем, что вас в любом случае попытаются использовать в своих целях», — ответил Макэдан. «Чем меньше людей знает о вашей особенности, тем безопаснее для вас. Да и для школы тоже». Риона сидела молча. Слова Макэдана встревожили ее. Она не думала, что знак сокола станет для нее таким бременем. Теперь она ощущала ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь родных, друзей и всех учеников школы. «Вижу, что я вас все-таки напугал». Макэдан встревоженно посмотрел на девочку. «Все не так страшно, как вам может представляться. Такая тайна, скорее, перестраховка. Ваши родные под надежной защитой, как и ваши друзья. А школа отлично защищена». «Ну, конечно», — фыркнула Риона. «Недавние события показали, что это далеко не так». «Плам несколько лет методично подрывал оборону школы изнутри», — кивнул Макэдан. «Поэтому злодеям так легко удалось пробиться внутрь и осуществить свой план. Но мисс Барк — отличный специалист и управленец. Я вас уверяю, сейчас в школе безопасно. Как никогда раньше». «Пусть так», — кивнула девочка. «От меня что требуется?» «Пока ничего», — таинственно ответил Макэдан. «Я просто решил встретиться с перспективной ученицей школы. Вы ведь понимаете, что после обучения вам нужно будет искать работу. Да, выпускники Фалькаросса пользуются огромным спросом на рынке труда. Компании и правительство борются за таких сотрудников. Вот я и решил познакомиться с вами заранее и обозначить свою заинтересованность в будущем сотрудничестве». «Как-то слишком рано». Ариона с подозрением посмотрела на собеседника. «Я всего-то один курс закончила, и то практически экстерном». «И тем не менее проявили себя отлично», — ответил бизнесмен. «Я не по воле случая разбираюсь в людях и вижу их потенциал. Я всегда просчитываю ситуацию на несколько шагов вперед. Именно это помогло мне добиться успехов в бизнесе». «Тогда другой вопрос. А зачем это мне?» Риона посмотрела в глаза собеседника. Вот теперь она поняла, чем же ее так пугал этот молодой с виду мужчина. На лице его не было ни морщинки, в волосах не проблескивала седина. Голос был по-молодому звонок и тверд, но на этом молодом лице были глаза древнего старца. Макэдан заметил, как изменилось лицо девочки. «Ради вашего будущего», — ответил бизнесмен. «Я уверен, что вместе с вами мы сможем достичь невиданных вершин». «Я подумаю над этим», — ответила Риона, с трудом отводя взгляд от глаз собеседника. «Вот и славно». Собеседник мгновенно изменился. Теперь он был все тем же немного надменным богачом, что и мгновением ранее. Из комнаты для примерки появилась Мария в новом платье. «Дочка, ты посмотри, какое оно шикарное!» — воскликнула она. Платье было расшито белым жемчугом, прострочено золотой нитью и сверкало, словно первый снег ранним утром. «Офелия такая умница, что нашла его для меня!» Мария прошлась по залу, останавливаясь у каждого зеркала и любуясь собой. «Выглядите просто чудесно!» Макэдан поднялся с кресла и подошел к Марии. «Ваш будущий муж будет в полном восторге!» «Да, это то, что нужно!» Риона с восторгом смотрела на маму. «Еще ни одна невеста не была так красива!» Мария залилась краской радости и смущения. За ее спиной появилась Офелия. Глаза женщины все еще были стеклянными, и двигалась она не очень естественно, словно подчиняясь чужой воле. «Офелия!» Макэден щелкнул пальцами перед носом женщины, и та вздрогнула, приходя в себя. «Распорядитесь немедленно доставить платье по указанному этими леди адресу». «А мы можем себе его позволить?» Мария посмотрела на дочь, и в глазах ее мелькнула паника. «Может, возьмем предыдущее?» «И думать о таком не смей!» — резко ответила Ориона. «Вам не стоит беспокоиться об этом, Мария», — сказал Макэден. «Это платье ваше». «С чего это вдруг?» Риона подозрительно прищурила глаза. «И почему вы здесь распоряжаетесь?» «Это мой салон. Вернее, это один из многих моих салонов», — ответил Макэден. «А платье пусть будет небольшой компенсацией за невежливое отношение». Мария с мольбой в глазах посмотрела на дочь. Риона вздохнула и кивнула. «Вот и отлично!» Лучезарно улыбнулся владелец салона. «Платье доставят по указанному адресу в течение часа». Офелия терла виски и выглядела так, словно очнулась от глубокого сна и еще не вполне понимает, где она находится. «Позвольте мне проводить вас до машины». Макэден подал руку Марии, и та, слегка смущаясь, позволила проводить себя к выходу. Риона шла следом и никак не могла разобраться в своих ощущениях. С одной стороны, Макэден говорил очень правильные и взрослые вещи. Говорил о будущем и перспективах. Но что-то в его словах, внешности, в его манере говорить и смотреть на собеседника внушало тревогу девочке. Макэден распахнул перед Марией дверцу машины и помог ей сесть. «Всего доброго, мисс Санчес!» Сияя белоснежной улыбкой, сказал он, вроде бы обращаясь к Марии, но не спуская глаз с Рионы. «Уверен, мы еще с вами встретимся». «Приятно было познакомиться, мистер Макэден», — ответила Мария. «Надеюсь, при следующей встрече нам удастся поговорить дольше». Риона плюхнулась на заднее сиденье машины и захлопнула дверь. «Какой приятный мужчина!» — сказала Мария, выезжая на дорогу. «Какой галантный и вежливый! И платье нам досталось совершенно бесплатно! Это все благодаря тебе, Риона!» Девочка посмотрела в заднее стекло. Бизнесмен все еще стоял на тротуаре и пристально смотрел вслед удаляющемуся автомобилю. Риона чувствовала на себе взгляд его стариковских глаз. От этого по спине и рукам бежали неприятные мурашки. «Поехали скорее», — нервно сказала она матери. «Если ты не забыла, то у тебя свадьба через несколько часов». Мария ойкнула, словно и вправду на время забыла о том, какой сегодня день, и прибавила газ. Венчание проходило в небольшой церкви, расположенный на живописном холме, с которого открывался отличный вид на океан. Риона несколько минут просто любовалась видом. Вот чего не хватало ей в новой школе. Окруженная горами, школа Фалькаросса была прекрасна и загадочна, но Рионе не хватало этого ощущения простора и бескрайности. Порой ей так хотелось снова увидеть океан, услышать шум прибоя, ощутить вкус морской соли на губах. В церковном зале было уже полно народу. Риона с удивлением разглядывала родственников Густава. Как оказалось, ее будущий отчим был общительным и добрым человеком. Его родные, улыбчивые и доброжелательные люди радостно приветствовали Риону. Она пожимала всем руки, немного потрясенная таким теплым приемом. Коллеги с работы мамы и Густава тоже пришли поздравить будущего мужа и жену. Работницы фабрики, где трудилась Мария, утирали платочками слезы умиления и белой зависти. Марию многие любили, у нее было много подруг и просто знакомых. Риона, с трудом преодолев шквал доброжелательности и нежности, все-таки сумела пробиться в комнату, где ожидала своего выхода Мария. «Мама, ты просто великолепна!» Риона с восторгом смотрела на мать, стоящую возле зеркала. «Дочка, прости меня». Мария повернулась к девочке, и та с удивлением поняла, что глаза ее полны слез. «Я не представляю, каково тебе сейчас. Ты выросла без отца, а теперь и я как будто ухожу от тебя. Бросаю тебя». Риона почувствовала теплоту в груди. Амулет сокола точно распознавал искренность. Девочка подошла к матери и нежно обняла ее. «Мама, ты меня не бросаешь!» Тепло проговорила Риона. «Это просто жизнь. Ты хочешь быть счастливой? Так будь ею. От этого и я буду счастлива». «Ты правда так думаешь?» Мария взяла в ладони голову дочери и заглянула ей в глаза. «Да, мама, я желаю тебе счастья и уверена, что Густав любит тебя до беспамятства. А значит, у вас все будет хорошо». «У нас все будет хорошо», — поправилась она. Мария улыбнулась. «Как жаль, что твой отец тебя не видит сейчас», — сказала она со вздохом. «Не видит, какой ты стала, чего ты добилась и достигла». «Пока еще не так много», — усмехнулась Риона. Риона вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь. «Твоя мама сегодня прекрасна, как никогда», — раздался голос из темного угла. «Такой счастливой я ее еще не видел». «Привет, Джек!» Риона ничуть не удивилась, когда от тени отделилась мужская фигура и направилась к ней. Фигура переливалась и, словно тень, плавно скользила по полу. Джек Барнс, в недавнем прошлом слуга темного египетского божества, а теперь беглец, сел на скамью, что стояла у стены. Джек был отцом Рионы, но она пока не могла найти в себе силы и называть его папой. «Не смог удержаться», — сказал Джек напряженно. «Хотел увидеть тебя и Марию». Он сидел, держа спину прямо, словно проглотив палку. Его руки были сложены на коленях ладонями вниз, а пальцы сцеплены, как у пластиковой куклы. «Джек, что с тобой?» Риона присела рядом. «Ты же не собираешься выкинуть какую-нибудь глупость?» «Не собираюсь». Мужчина отрицательно покачал головой. «Просто чувствую себя не в своей тарелке. Знаешь, как будто в замочную скважину подглядываю за чужой жизнью». «Это могла быть твоя жизнь, но ты выбрал другое», — ответила девочка. «Теперь только тебе решать, как жить с этим выбором». «Знаешь, очень странно выслушивать наставления по жизни от 13-летней девчонки», — сказал Джек с лукавой улыбкой. «Ты слишком по-взрослому рассуждаешь». «Кто-то же должен это делать», — усмехнулась Риона. «Когда взрослые ведут себя как дети, то детям приходится становиться взрослыми. Такой вот парадокс». «Ты сегодня встречалась с Макэдденом», — перевел тему Барнс. «Чего он от тебя хотел?» «Ты откуда это знаешь?» — сразу же напряглась Риона. «Это не важно», — ответил Джек. «Макэдден странный тип. Держись от него подальше». «А с чего ты решил, что можешь мне указывать?» Взъярилась Риона. «Тебя не было рядом 13 лет. Потом ты меня чуть не угробил несколько раз, а теперь решил, что можешь вот так просто прийти и стать заботливым папочкой». Девочка вскочила на ноги и с гневом посмотрела на отца, вжавшего в плечи голову. «Прости», — пролепетал Барнс. «Я потерял столько лет и теперь стараюсь наверстать упущенное время». «Я сама разберусь, что мне делать и с кем общаться?» — холодно сказала Риона. «Я рада, что ты жив, цел и вроде как в своем уме. Но я все еще зла на тебя и пока не готова называть тебя отцом, а себя твоей дочерью». «Тогда можно я буду считать тебя своим другом, хорошо?» Джек протянул руку, и Риона, немного подумав, пожала его крепкую ладонь. Церемония началась просто отлично. Густав, пока стоял у алтаря, в ожидании невесты, выдернул половину своих пышных усов. Но потом зазвучала музыка, и в зал вступила Мария в своем платье. Гости замерли, затаив дыхание. После принесения клятв верности Густав и Мария поцеловались и обменялись кольцами. «Ну что, теперь пора веселиться?» — шепнул Рионе на ухо, сидевший рядом с ней Патрик. «Пора!» — кивнула девочка. Танцы и банкет продолжались до поздней ночи. Когда уставшие гости уже валились с ног от веселья, Риона кивнула Фитцу и Патрику и попросила всех обратить внимание на ночное небо. Откуда-то из-за горизонта поднялась вереница разноцветных огней. Огни кружились и сплетались в разные фигуры, поражая гостей красотой и слаженностью. Риона показала Фитцу, сидевшему за ноутбуком и руководившему этим шоу, большой палец. «А теперь финал!» — воскликнул Патрик. Огромные купола фейерверков зажглись в ночном небе, озаряя все вокруг мягким теплым светом. Густав и Мария стояли обнявшись и смотрели на буйство красок в небе. Риона подошла к ним и крепко обняла сначала маму, а затем и Густава. По щекам Марии катились слезы, и Густав тоже украдкой смахивал влагу со своих усов. «Спасибо тебе, дочка!» — Мария расцеловала Риону. В свою комнату девочка вернулась уже под утро. На кровати лежал запечатанный конверт.